Великий провидец Герцен в феврале 1862 года в статье «Мясо освобождения» втолковывал, что на Западе, осененном в глазах передовых людей ореолом революции, великая основная мысль революции быстро перегнула в полицию, инквизицию, террор. Доктринеры и Наполеоны обращались с народом, как с мясом освобождения, и пропасть выросла между ними и темным людом. Но как докричаться с того берега? «Народ не с вами», — утверждал Герцен, но фарисеям революции было не до Герцена и народа. Гражданская казнь либералами Юркевича имела реальные последствия. Глубокие работы философа, доказывающие, что материализм вовсе не охватывает подлинной сущности бытия, а создает свою новую мифологию, получили крайне ограниченное распространение, а за их автором более чем на столетие закрепилось прозвище «реакционер». Такого же рода брань обрушивалась на славянофилов, на Тургенева и Страхова. Елена Штакеншнейдер, дочь придворного архитектора, горбунья на костылях, умная и добрая, вела дневник. В нем отражены естественные для 20-летней девушки порывы неприятия многих сторон жизни и холодные заметы ума, тонкого и проницательного. Однажды в гостиной родных она обронила, что не любит Некрасова. На меня так и набросились. Некрасов в настоящее время кумир. Бог, поэт выше Пушкина, ему поклоняются, и против него говорить нельзя. В сущности, подругам моим до него очень мало дела, но что он идол неприкосновенный, это они, конечно, знают, и потому так поразила их моя дерзость. Сознавал ли сам Николай Гаврилович, какими делами обернутся его слова об истории и тротуаре Невского проспекта? Михайлов и Заичневский выговорили открыто то, что имелось им в виду. И через кровь переступим, испачкаем сапоги, нам можно во имя светлого будущего. А на поверхности было иное. Слабого здоровьем Чернышевского держали в крепости, и это вызывало приглушенное возмущение общества. На суде, подготовленной полицией, Всеволод Костомаров, племянник знаменитого историка, показал, что перу Чернышевского принадлежит выпущенный в 1861 году листок к барским крестьянам с призывом к крестьянской революции. Публика этому не поверила, безусловно, хотя Николай Гаврилович сам в марте передал рукопись Костомарову для набора. И власть не в первый раз потерялась. Возросли строгости. За визит к Герцену, за которым царские жандармы следили пристально, были отправлены в отставку два сына Якова Ивановича Ростовцева, чей бюст украшал кабинет государя. Михаил был флигель-адъютантом, а Николай — полковником генерального штаба. Но в данном случае Александр Николаевич не колебался. По счастью, он не знал, что Герцена навестил и сын Алексея Федоровича Орлова, князь Никита Орлов, российский посланник в Бельгии и друг брата Кости. Строгости строгостями, а арестованный революционер написал в крепости роман под многозначительным названием «Что делать?», опубликованный в том же «Современнике» в 1863 году. В нем идеолог революции, в меру отпущенного таланта, живописал свой ответ на поставленный им и самой жизнью вопрос. Ответ был услышан и пришелся по душе радикально настроенной молодежи, как разночинной, так и дворянской. «Я этим романом наэлектризована», — записала в дневник Елена Штакеншнайдер. «Психологически это понятно». Всякий молодой человек, вступая в жизнь, преисполнен немалого самолюбия, и его остро ранит явно или мнимое равнодушие и презрение общества к его достоинству. Оказывалось же, что это равнодушие и презрение есть следствие глубоких пороков и разложения самого общества. Лестно было узнать, что именно он, молодой и полный сил, призван спасти общество и вывести его на новый путь, на какой именно указывали более знающие товарищи.